Глава 18. Трамвай с Мекки Мессером. Виктор уже шел по длинному гимназическому коридору старого корпуса к выходу, когда его догнала Зинаида. «Виктор, постойте. Возможно, минуточку. Вы не могли бы пишущую машинку у меня посмотреть?» «А что с ней?» «Понимаете, мне осталось два слова напечатать. Она щелкнула и выключилась. Она электрическая, так не печатает. А звонить некому, рабочий день уже закончился. Вы не посмотрите? Ну, там всего два слова осталось». Пишущая машинка стояла на небольшом, старом, но крепком столе, на толстой подкладке из технического войлока. Шум снижать. За столом высокий стул с наставленным для удобства ножками. На стене, над столом, то, что увидел Виктор, вновь его поразило. Собственно, это было вырезано из какого-то западного рекламного проспекта цветная иллюстрация, на что указывала надпись. «Эленберг. Looking forward. Эленберг. Смотря вперед». Но Виктор удивило не то, что здесь тоже есть фирма с похожим названием. На иллюстрации была девушка перед плоским монитором в черном обрамлении, причем перед вытянутым. Такие во времена Виктора появились недавно. «Где-то 21 дюйм будет, не меньше», – на глаз оценил он. На мониторе был реактивный самолет в голубом небе. Еще удивительно то, что картинка не крепилась крашеной масляной краской, стене кнопками, а налеплена по углам скотчем. «Нравится? Это Семен Игнатьевич после командировки разбирал бумаги и подарил». «Красиво! А что с машинкой?» «Да вот видите, не включается». Виктор проверил розетку настольной лампой, раскрутил перочинным ножиком штепсель. Там было все в порядке. Потом прощупал толстый шнур коричневой оплетки из искусственного шелка, нет ли скрытого перелома. Сзади машинки, возле входа шнура, он увидел черную карболитовую крышку. С накаткой открутил ее. За крышкой потянулась стеклянная трубка длиной со спичку. Стенки ее изнутри были серыми и мутными. «Предохранитель полетел. А запасного у вас нет?» «Сейчас, минуточку. Где-то они тут лежали». Зина выдвинула ящик стола и начала быстро шарить в нем. «Ага, вот они». И она извлекла небольшую картонную коробку из-под марганцовки, в которой лежало несколько таких же стеклянных предохранителей, лампочка от карманного фонаря и еще какие-то мелкие детали. Виктор осмотрел металлический колпачок. На нем оказалась выбита та же самая цифра допустимого тока, что и на сгоревшем. «Ну вот, можете печатать». «Уже все? Огромное спасибо. А то бы я тут сидел и не знал, кого ловить, чтобы помог». Она быстро добила недостающие слова, выключила машинку и понесла бумагу в кабинет на стол Волжанова, чтобы, когда придет с утра, сразу подписал. Виктор опять начал внимательно рассматривать картинку. Неужели Эленберг стал плоские мониторы делать? «Ждете?» — вернулась улыбающая Зина. «Вы, наверное, решили меня проводить, но стесняетесь, верно?» «Вы угадали», — со смущенным видом ответил он. «А я и не против», — сказала Зина, поправляя помадой губы возле зеркала, что висела на внутренней стороне дверцы, стоявшего у двери шкафа для одежды. Виктор подошел, снял ее длинное твидовое пальто с деревянных плечиков в шкафу и помог ей надеть. «Кстати, знаете, что на этой картинке? Так ученые представляют себе телевизор будущего, плоский и с широким экраном. В общем, домашний кинотеатр». Она еще раз критически осмотрела себя в зеркало. «Ну все, идемте». «Все к лучшему», — подумал Виктор. «Может, твоя остынет и не будет за мной бегать. Пусть кому-нибудь помоложе себе присмотрит». «А вы вообще куда сегодня собирались?» — спросила Зина, когда они уже вышли на улицу. Здесь яркое солнце играло на слепительно белом снегу, и голубое небо дышало свежестью сквозь алмазную паутину ветвей. По такой погоде хотелось просто прогуляться. «Да, собственно, еще не решил. Разве что за продуктами на обед. Ну, это всегда можно. Погода хорошая». «А я решила поехать в Брянск. А пообедать можно в кафе-столовую на Куйбышево. Вы уже там были?» «Еще нет. Вывеску видел». «Знаете, даже очень рекомендую, если некогда. Там вечером кафе, а днем столовая. Нет наценок. Очень хорошо и дешево. Когда кафе, тут джаз играет. Правда, ходит вечером одна молодежь лет по 20-25. Да и я рок-н-ролл плохо танцую». «Ничего страшного, я тоже». Столовая оказалась диетической, и сегодня в меню были салаты, бульоны с яйцом и фрикадельками, молочные супы, паровые котлеты, тушеная рыба с рисом и картофельным гарниром, омлеты, творожные рисовые пудинги и тому подобное снеть. Виктор понял, почему здесь довольно свободно и недорого. Доходность заведений, вероятно, обеспечивали вечерние наценки. Вместо ожидаемых металлических столиков и стульев Стояли деревянные. Стены зала приятных коричневых тонов были со вкусом украшены лепными барельефами, а на окнах волнами спускались белые шелковые занавески. «Днем сюда хорошо с детьми ходить», — сказала Зина. «Да, очень даже уютненько». На столах лежали скатерти, а вместо раздачи блюда по-старому подавали официантки. Последний раз Виктор видел такое лет 30 назад в столовой на Фокино. Как-то сохранился тогда этот островок во всеобщем океане самообслуживания. «Самообслуживание есть в фабрике кухни», — словно угадывая его мысли, произнесла Зина. «Там быстрее. Ну мы-то ведь с вами не спешим». На трамвай они сели у почты, в первый вагон. Трамвай оказался новым, теплым и выглядел внутри как-то по-домашнему уютно. Народу ехало немного, и они с Зиной устроились на одном из мягких с коричневыми кожаным сиденьем и спинкой двухместных диванов справа по ходу. Билет отрывала кондукторша в темно-синей форме. В граненой кабинке вагоновожатый громко играл переносной приемник, и трамвай катился по стальным нитям заснеженного пути под звуки Мекки Мессера, исполняемого в ритме фокстрота. Невысокое солнце в просветах между домами заскакивало в салон, играя на золотисто-желтом линкрусте. На задней площадке что-то весело обсуждала между собой группа лыжников. Возле них на задних сиденьях пристроились две бабки-парашютистки, выставив корзины в проход. «Видимо, с рынка едут», — решил Виктор. Парашютистками этот род пассажирок прозвали потому, что они надевали на себя две корзины с товаром. Спереди и сзади. Ну, как основной и запасной парашюты. С левой стороны в одиночном ряду сидела какая-то пожилая дама в белом вязаном платке поверх шляпки фасона сороковых. А впереди разгалделась группа школьников с черными ранцами из кожезаменителя. Город, по-видимому, застраивался новыми домами главным образом вдоль линии общественного транспорта. Высокие пятиэтажные сталинки стояли там, где в эти годы должны быть стоять бараки старого базара, вплоть до выезда. Им же вместо болгарских двухэтажных домов была застроена и противоположная сторона улицы Ленина. Выделялся только квартал дореволюционных одноэтажных коттеджей-колонок. Зина объяснила, что их решили сохранить как часть исторической застройки вместе с баней, выходившими на улицу заводскими зданиями губонинских времен. Ради линии трамвая уже был построен и новый мост через Десну взамен деревянного. Видимо, недавно, потому что дорога к нему по новой насыпи, лежавшей от Ленина, а не от Восточной, была аккуратно обсажена маленькими деревцами. Трамвай миновал густой лес во враге на Первомайской и быстро взобрался на Городищенскую горку, обгоняя медленно карабкающиеся наверх грузовики. Улица Бежецкая оказалась значительно реконструированной и спрямлена, а на месте снесенной частной застройки вдоль дороги по обеим сторонам выросли желтые двухэтажные шлакоблочные дома. К удивлению Виктора, на Чашином кургане церковь была сохранена и даже отреставрирована. Правда, на стоящем тут же рядом клубе он увидел большие рубленые буквы «Бога нет». Надо будет как-то связаться с местными археологами, чтобы на кургане раскопки сделали. Самая древняя часть города, тысячи лет ей. А об этом тут, наверное, пока еще и не знают. На подъезде к роще Соловей строительство еще не начинали. Не было тут еще ни пединститута, ни кургана бессмертия, насыпанного в 60-х. Зато над лесом гордо возвышался цилиндр водокачки. На остановке за аэродромом возле воинской части лыжники вышли. А вот здесь хотят лыжную базу построить. И вообще тренировочную базу для спортсменов. Даже трамплин и зимний бассейн хотят сделать. Только лимитов под это еще не дали. И одновременно будет парк культуры и отдыха. Тут очень красиво. Летом сюда можно купаться, ездить на пляж, только от остановки далеко идти. А со временем сделать здесь санаторно-курортную зону. Представляете? Курорт в самом городе. В другие места ездить не надо, прямо на трамвай и сюда. А лесотехнический институт предлагает парк сделать еще и дендрарием. Они хотят посадить такие растения, вроде сосны и пихты, чтобы выделяли полезные вещества, и тогда люди будут гулять или тренироваться и оздоравливаться. Будет наша Брянская ривьера. Одновременно по табличкам станут знать, какие растения есть в природе. В общем, примерно так и сделали, подумал Виктор. И лыжная база есть, и бассейн, и велодром. Только вот полной санаторной курортной зоны не вышло, и дендрария тоже. А трамплин сначала реформ в запустении, и, наверное, теперь его снесут. Зато пейнтбол есть, хотя это не всем доступно. Знаете, Зина, мне как-то в голову идея нового вида спорта пришла. Что-то вроде игры в войну, но для взрослых. сделать специальные пневматические ружья, которые стреляют шариками с краской. Игроки надевают специальные шлемы и одежду, чтобы ничего не повредить. Бегают по местности и стреляют друг в друга, а по краске видно, кто сколько раз попал. А зачем взрослым играть в войну? Ну так взрослые на шпагах не дерутся, но фехтование-то есть? Зина задумалась. Знаете, а это же, наверное, можно через АСААФ развивать по линии подготовки молодежи к армии. Ну, как парашютные вышки, мотоспорт и тиры. У меня есть там знакомые. Это то, что вы рассказывали, парашютной секции? Ну, не только. Я же и стрельбой занималась, и мотоспортом. В мотокроссе участвовала, правда, место не заняла, мотор заглох не вовремя. Значит, не только акробатка или танцовщица, но и парашютистка, снайпер, мотогонщица. И не только. А радиоспортом не увлекались? Радио, знаете, про него я не очень хочу вспоминать. Именно там я познакомилась со своим бывшим мужем. А вы увлекались? Немного. Еще радиолюбительством и фотографией. Лейкой могу снимать или зеркальной камерой. Слушайте, да вы просто находка. Мне когда-то подарили зеркальную камеру, какую-то особенную, дорогую, с набором объективов, а вот снимать я до сих пор не научилась. Вы мне покажете, как это делать? Ну какой вопрос? Это совсем не сложно. Главное, выдержку диафрагму правильно определять. Вот-вот. Про выдержку диафрагмы мне уже говорили, и я приобрела экспонометр. Ловлю вас на слове. Вы обязательно обещали меня научить. Трамвай тем временем уже миновал Макаронку и проезжал по дуге мимо лесных сараев. В сосновой роще виднелись деревянный турник, бум и другие спортивные снаряды. А здесь завод спортплощадку сделал, чтобы можно было тут тренироваться. А здесь в наше время поставили памятник, подумал Виктор. Потому что чуть поодаль, там, во враге, в оккупацию немцы расстреляли тысячи людей прямо в центре города. Интересно, если об этом рассказать Зине, она поверит? Вряд ли. Рейх еще не успел тут ничего натворить. С Рейхом не так давно были нормальные отношения. И вообще это цивилизация, объединенная Европа. Объединенная, конечно, демократическим путем, но, с другой стороны, не очень-то большинство в Европе и сопротивлялось. Пример-то какой? Порядок, чистота, нет безработицы. Гестапо истребило уголовщину. В каждую семью сначала по радиоприемнику, а затем по народному автомобилю. Дороги хорошие, опять-таки. А для души? Мужикам в чистеньком и цивилизованном бирштубе посидеть. Бабам красивые тряпки, чулки и комбинации. Вот обыватель разгубасился, дескать, земля наша, европейская. Может, и не столь велика и обильна, но порядка в ней нет. А стало быть, сдадим ее варягам, чтобы всем красивый и сытый орден построили. Так до наших границ и сдали. А что, подумал Виктор. Разве сейчас у нас мало таких, кто считает, давайте уничтожим всю нашу промышленность, кроме нефтяной и газовой трубы, разумеется, а взамен пустим немцев, чтобы научили отверткой автомобили собирать. И построят они нам такой уже порядок, и каждому, по Audi, BMW или Мерседесу. Ну кто ленивый, тому Volkswagen какой-нибудь. Сейчас, ага. Держите карман шире. Оставила нам европейская цивилизация свои памятники. Сталинский проспект, как и ожидал Виктор, был весь застроен новыми домами, еще более торжественными и нарядными, отдававшими каким-то дореволюционным петербургским классицизмом. При этом в начале проспекта, сразу за первой школой, он заметил несколько восстановленных церквей, в том числе и ту, которую перестроили в кинотеатр Демьяна Бедного. Кинотеатр этот потом тоже снесли, и на месте его построили гостиницу. Здесь же старинные церкви были вписаны в общий ряд классических домов с колоннами и портиками. «Правда красиво?» – спросила Зина. «Это наш главный проспект в городе, прям как Невский в Ленинграде. Главный архитектор решил, что город не должен выглядеть провинциальным. И раз у нас до революции не могли построить такой улицы, которую можно было бы назвать произведением искусства, то ее можно построить сейчас. А какие-то районы, где сейчас деревянный частный сектор, можно сделать и в современном стиле. Главное, чтобы в одном ансамбле разные эпохи не смешивались. А вы как считаете?» Собственно, Виктор не имел ничего против того, чтобы то, что в его время называлось проспектом Ленина, было застроено в одном стиле, даже в классическом. Уж по-любому лучше, чем появившиеся на части проспекта в эпоху всемирной экономии серые силикатные коробочки. Эх, сфоткать бы, пока это все новое, и в наше время завести, чтобы поудивлялись. На месте площади революции, там, где в бытность Виктора должно стоять круглое здание цирка из стекла и алюминия, в проезде под высоченной аркой, соединявшей два пятиэтажных дома почти под самой крышей, виднелась стройка. А вот здесь строят новую филармонию и большой концертный зал. Видите, он загорожен домами от дороги, чтобы не проникал шум от проспекта. Представляете, там будут приезжать на гастроли Лемешев, Козловский, Александрович, Флакс. Через сутки вместо земляных дам были перекинуты бетонные виадуки с арками, вроде тех, которые Виктор видел в Сочи. Трамвай, словно в воздухе, проплыл над заснеженной пропастью. Виктор заметил, что в районе виадука частные дома во враге сносились, а на их месте были рядами высажены деревья. «Скоро выходить», – заметила Зина. «Сейчас будет сквер Советский. А вы знаете, что раньше в Брянск в основном на поезде ездили?» «Да, слышал. До станции возле рынка, потом через мост». «Можно было еще автобусом через городище, но там народу всегда битком, и ехать больше часа. Автобус шел по городищу, затем от Покровской горы вниз до рынка. А сейчас на трамвае всего полчаса».